Глава 36. Полина. Два дня спустя. Жую круассан, который на вкус почему-то напоминает резину. Все вокруг внезапно стало очень пресным. Ничего не радует. Однако за последние пару дней прогресс все же есть. Я делаю над собой усилия и выхожу на улицу. Погода, конечно, мерзкая, но все равно заставляю себя гулять по часу, а то и два. Пронизывающий ветер пробирается под кожу и будто бы отрезвляет. Получается дышать полной грудью и какое-то время даже не плакать. Внутри до сих пор пульсирует комок боли, но я стараюсь просто не обращать на него внимания. Все же плакать на глазах у прохожих – тоже такое себе удовольствие. После прогулок непременно захожу в кафе неподалеку от отеля, заказываю кофе и ем круассан. Сегодня ко мне уже в третий раз подходит официант. Смуглый парень с вьющимися темными волосами и очень французской внешностью. На вид ему не больше 18. Он был тут и прошлые два раза. Смотрел на меня, но подойти не решался. «Не хотите ли вы выпить еще чашечку кофе?» спрашивает и улыбается, демонстрируя ряд ослепительно белых зубов. «Нет, спасибо». Слегка краснею, в который раз смущаю своего французского. Я его с 5 лет учу, но все равно, кажется, не дотягиваю до уровня парижанки. «Не переживайте», – темноволосый парень подмигивает мне. «Это за счет заведения». Его улыбка оказывается заразительной, и я сама, того не ожидая, киваю. В пустую кружку льется ароматный темный кофе. Французы предпочитают именно такой – горький и терпкий, без сахара и молока. Само слово «кофе» во французском языке синоним слова «эспрессо». Делаю глоток горькой жидкости, будто в моей жизни и так мало горечи. «Еще круассан?» «Благодарю», – вздыхаю. «За последние сутки я съела столько булок, что если продолжу в таком же духе, скоро не влезу в джинсы. Сама не знаю, зачем их ем». Вкуса как такового все равно не чувствую. «Меня зовут Пьер, а вас?» «Полина». «Какое необычное имя! Вы не местная? Иностранка?» «Да», пожимая плечами. «Требьян!» – парень эмоционально жестикулирует. «Первый раз в Париже?» «Ага». «Тогда я просто обязан показать вам город». «Нет», – опускаю взгляд. К новым знакомствам я пока точно не готова. И не знаю, буду ли когда-нибудь готова. «Очень жаль, Моншер». Внезапно он садится рядом. «Вы очень грустная. Быть может, я могу еще вам как-то помочь?» Вздыхаю. Сегодня я весь день потратила на то, чтобы найти себе квартиру. Но, как оказалось, в Париже для съема апартаментов иностранцами нужно специальное разрешение от администрации. «Вы не знаете, где можно снять квартиру?» Парень очень мило улыбается мне и сияет. «Подождите минуту, сейчас я узнаю своего отца. У нас небольшая ферма недалеко от города. Иногда мы сдаем комнаты туристам». «Я не турист», – качаю головой. Парень кажется таким милым и приятным, что рядом с ним я невольно снова улыбаюсь. Больше для вежливости, в ответ на его доброжелательность, но мышцам лица все равно с непривычки странно растягивать губы в улыбку. «Хочу снять на длительный срок. И желательно побыстрее, чтобы те, кто, возможно, ищет меня, не смогли сделать этого. Погодите минутку, я сейчас». Парнишка вскакивает с места и по-мальчишески быстро бежит в сторону прилавка, провожая его усталым взглядом, а потом лениво перевожу глаза на выход и... Внезапно звенит колокольчик, стеклянная дверь открывается, и на пороге появляется тот, кого я меньше всего ожидала тут увидеть.